1 Маковейская, глава 10. В 160 году выступил Александр, сын Антиоха Епифана, и овладел Птолемаидою, и приняли его, и он воцарился там. Когда услышал о том царь Дмитрий, собрал весьма многочисленные войска, и вышел против него на войну. И послал Дмитрий письмо Иоаннафану с мирным предложением, как бы желая возвеличить его, ибо говорил: «Предупредим заключить с ним мир, прежде нежели он заключит с Александром против нас. Тогда он припомнит все зло, которое мы сделали против него и братьев его, и народа его. И он дал ему власть набирать войско и приготовлять оружие, чтобы быть союзником его, и велел отдать ему заложников, которые находились в крепости». Иоаннафан пришел в Иерусалим и прочитал письмо вслух всего народа и бывших в крепости. И убоялись все великим страхом, услышав, что царь дал ему власть набирать войско, а бывшие в крепости выдали Иоаннафану заложников, и он возвратил их родителям их. И жил Иоаннафан в Иерусалиме, и начал строить и возобновлять город. И сказал производившим работы, чтобы они строили стены и вокруг горы Сиона для твердости из четырехугольных камней, и делали так. Тогда иноплеменные, бывшие в крепостях, построенных Вакхидом, бежали. Каждый оставил свое место и ушел в свою землю. Только в Ивсуре остались некоторые из тех, которые оставили законы и заповеди, ибо это место служило для них убежищем. И услышал царь Александр о тех обещаниях, какие Дмитрий послал Иоаннафану, и рассказали ему о войнах и храбрых подвигах, которое совершил Иоаннафан и братья его, и о трудностях, понесенных ими. Тогда он сказал: «Найдем ли мы еще такого мужа, как этот? Сделаем же его нашим другом и союзником». И написал и послал ему письмо в таких словах: «Царь Александр, брату Иоаннафану, радоваться. Услышали мы о тебе, что и ты муж крепкий силы и достойный быть нашим другом. Итак, мы постановляем тебя ныне первосвященником народа твоего, и ты будешь именоваться другом царя». Он послал ему порфиру и золотой венец. «И будешь держать нашу сторону и хранить дружбу с нами». И облегся Иоаннафан священную одежду в 7 месяце 160 года в праздник Кущи, и собрал войско и заготовил множество оружия. Услышал об этом Дмитрий и огорчился и сказал: «Что это мы сделали, что Александр предупредил нас заключить дружбу с иудеями и подкрепление себе? Напишу и я им слова приветствия, восхваления и обещания, что были они в помощь мне». И послал им письмо в таких словах: «Царь Дмитрий, народу иудейскому, радоваться. Слышали мы и радовались, что вы сохраняете договоры наши, пребываете в дружбе с нами и не склоняйтесь к врагам нашим. Продолжайте и ныне сохранять верность к нам, и мы воздадим вам добром за то, что вы делаете для нас. Сделаем вам многие уступки и дадим вам дары. Ныне же разрешаю вас и освобождаю всех иудеев от податей и пошлины соли и свинцов. И за третью часть семян и половинную часть древесных плодов, принадлежащую мне, отныне и впредь я отменяю брать с земли иудейской из трех областей, присоединенных к ней от Самарии и Галилеи, от нынешнего дня и на вечные времена. Иерусалим да будет священным и свободным, и пределы его, десятины и доходы его. Предоставляю ей власть над крепостью Иерусалимской и даю право первосвященнику поставить в ней людей, каких он сам изберет для охранения ее. И всякого человека из иудеев, взятого в плен из земли иудейской, во всем царстве моем отпускаю на свободу даром. Пусть все будут свободны от повинности за себя и за скот свой. Все праздники и субботы, и новомесячи, и дни установленные, 3 дня перед праздником и 3 дня после праздника. Все эти дни пусть будут днями льготы и свободы всем иудеям, находящимся в моем царстве. Никто не будет иметь права притеснять и отягощать кого-нибудь из них ни по какому делу. И пусть из иудеи записываются в царские войска до 30 000 человек, и им будет даваться жалование наравне со всеми войсками царскими. И из них да будут поставляемы начальствующие над большими крепостями царскими. Из них же да будут поставляемы и над делами царства, требующему верности. И их приставники и начальники да будут из них же. И пусть они живут по своим законам, как повелел царь в земле иудейской. И три области, присоединяемые к Иудее от страны Самарийской, пусть останутся присоединенными к Иудее, чтобы считаться и быть им за одну, и не подлежать другой власти, кроме власти первосвященника. Птолемаиду с округом ее я отдаю в дар святилищу в Иерусалиме на издержки, потребные для святилища. Я же даю ежегодно 15 тысяч сиклей серебра из царских сборов с подлежащих мест. И все остальное, чего они отдали заведующие сборами, как в прежние годы, отныне будут отдавать на работы храма. Сверх того, 5000 сиклей серебра, которые брали от доходов святилища из ежегодного сбора, и те уступаются, как принадлежащие служащим священникам. И все, которые убегут в храм Иерусалимский во все пределы его, по причине повинности царских и всех других, пусть будут свободны со всем, что принадлежит им в царстве моем. И настроение и возобновление святилища и издержки будут выдаваемы из сборов царских. И на построение стен Иерусалима и укрепление их вокруг издержки будут выдаваемы из доходов царских. И также на построение стен в Иудее. Иоаннафан и народ, выслушав эти слова, не поверили им и не приняли их, ибо вспомнили о тех великих бедствиях, которые нанес Димитрий израильтянам, жестоко притеснив их. И предпочли союз с Александром, ибо он первый сделал им мирные предложения и помогали ему в войнах во все дни. Царь Александр собрал большое войско и ополчился против Димитрия. И вступили два царя в сражение, и войско Димитрия обратилось в бегство. Александр преследовал его и превозмог. И весьма настойчиво продолжал сражение до самого захождения солнца, и пал Димитрий в этот день. После того Александр отправил послов к Птолемею, царю египетскому, с такими словами: «Я возвратился в землю царства моего и воссел на престоле отцов моих, принял верховную власть, сокрушил Димитрия и стал обладателем страны нашей. Я вступил с ним в сражение, и он разбит нами и войско его, и воссели мы на престоле царства его. Итак, заключим теперь дружбу между нами, и ты дай мне дочь твою в жену, и я буду для тебя зятем, и дам тебе и ей дары, достойные тебя». И отвечал царь Птолемей так: «Счастлив день, в который ты возвратился в землю отцов твоих и воссел на престоле царства их. Ныне я исполню для тебя то, о чем ты писал, только ты выйди ко мне в Птолемаиду, чтобы нам видеть друг друга, и я породнюсь с тобой, как ты сказал». И отправился Птолемей из Египта, сам и Клеопатра, дочь его, и прибыли в Птолемаиду в 162 году. Царь Александр встретил его, и он выдал за него Клеопатру, дочь свою, и устроил брак ее в Птолемаиде, как прилично царям, с великой пышностью. Писал также царь Александр Иоаннафану, чтобы он вышел к нему навстречу. И отправился Иоаннафан в Птолемаиду с пышностью и представлялся обоим царям, и одарил их и приближенных их серебром и золотом и многими дарами, и приобрел благоволение их. И собрались против него мужи зловредные из среды Израиля, мужи беззаконные, чтобы оклеветать его, но царь не внял им. И повелел царь снять с Иоаннафана одежды его и облечь его в порфиру, и сделали так. И посадил его царь с собой и сказал своим правителям: «Выйдите с ним на середину города и провозгласите, чтобы никто не смел клеветать на него ни в каком деле, и никто не тревожил его никаким делом». Когда клеветники увидели славу его, как он был провозглашаем и как облечен в порфиру, все разбежались. Так прославил его царь и вписал его в число первых друзей, и назначил его начальником и областным правителем. И возвратился Иоаннафан в Иерусалим с миром и весельем. Но в 165 году пришел из Крита Димитрий, сын Димитрия, в землю отцов своих. Услышав о том, что царь Александр весьма огорчился, и возвратился в Антиохию. И поставил Димитрия начальником Аполлония, правителя Келесирии, и он собрал большое войско, и расположился станом при Иамне, и послал первосвященнику Иоаннафану сказать: «Ты только один превозносишься над нами. Я же подвергся осмеянию и посрамлению через тебя. Зачем ты противостоишь нам в горах? Если ты надеешься на твои военные силы, то сойди к нам на равнину, и там мы померяемся». ибо со мной войско городов. Спроси и узнай, кто я и прочее помогающее нам, и скажет тебе, невозможно вам устоять перед лицом нашим, ибо дважды обращены были в бегство отцы твои в земле своей. И ныне ты не можешь устоять против такой конницы и такого войска на равнине, где нет ни камней, ни ущелья, ни места для убежища. Когда Иоаннафан выслушал эти слова Аполлония, то подвигся духом, избрав 10 000 мужей, вышел из Иерусалима, и брат его Симон сошелся с ним на помощь ему, и расположился станом при Иоппии. Но не впустили его в город, ибо в Иоппии была стража Аполлония, и они начали воевать против нее. Тогда устрашенные жители отворили ему город, и Иоаннафан овладел Иоппией. Услышав о сем, Аполлония взял 3000 конниц и большое войско, и пошел в Азот, как бы делая переход, а между тем прошел на равнину, ибо имел множество конниц и надеялся на нее. Иоаннафан же преследовал его до Азота, и вступили войска в сражение. Между тем Аполлония оставил 1000 всадников в скрытом месте позади их. Но Иоаннафан узнал, что есть засада сзади него, и обступили войско его и бросали в народ стрелы с утра до вечера. Народ же стоял, как приказал Иоаннафан. Наконец всадники утомились. Тогда Симон подвел войско свое и напал на отряд, ибо всадники изнемогли, и были разбиты им, обратились в бегство. И рассеялись всадники по равнине, и убежали в Азот, и вошли в Бет-Дагон, капище их, чтобы спастись. Но Иоаннафан сжег Азот и окрестные города, и взял добычу их, и капище Дагона с убежавшими в него сжег огнем. И было павших от меча сожженными до 8000 мужей. Отправившись оттуда, Иоаннафан расположился станом против Аскалона. Но жители города вышли к нему навстречу с великой почестью. И возвратился Иоаннафан со всеми бывшими при нем в Иерусалим, имея при себе много добычи. Когда царь Александр услышал о сих событиях, то вновь почтил Иоаннафана и послал ему золотую пряжку, какая по обычаю давалась царским родственникам, и подарил ему Аккарон и всю область его, и наследственное владение».